Анналы. Книга первая. Первая. Городом Римом от его начала правили цари, смотри примечание первое. Народовластие и консулат установил Луций Брут. Примечание первое. Согласно установившейся в древности традиции, Рим был основан в переводе на наше летоисчисление в 754-753 годах до нашей эры. Та же традиция рассказывает о семи римских царях, правивших до установления в Риме республиканского строя: Ромули, основатели города, Нуме Помпилии, Тулли Гостилии, Анке Марции, Тарквинии Древним, Сервии Тулии и Тарквинии Гордом. Конец примечания. Лишь на короткое время вводилась единоличная диктатура, смотри примечание второе. Власть децимвиров длилась не дольше 2 лет, смотри примечание третье. Недолго существовали консульские полномочия военных трибунов, смотри примечание четвертое. Примечание второе. В случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств Сенат мог повелеть консулу назначить кого-либо диктатором. С назначением диктатора как бы восстанавливалась прежняя царская власть, но на короткий срок – 6 месяцев. Примечание третье. В 451 году до нашей эры под давлением простого народа в Риме была избрана комиссия 10 с задачей сформулировать в виде законов нормы обычного права. Члены этой комиссии получили название «децимвиров», что означает 10 мужей для записи законов. Децимвиры были наделены чрезвычайной властью. Во время их деятельности не избирались ни консулы, ни народные трибуны. Плодом их работы явились законы 12 таблиц. Несмотря на ограничение 2 годами срока пребывания у власти, децимвиры удержали ее за собой и на 3-й год, 449 год до нашей эры, в связи с чем римская историческая традиция считала их узурпаторами. Примечание четвертое. В период с 444 по 367 год до нашей эры вместо консулов в Риме избирались военные трибуны с консульскими полномочиями. Сначала 3, потом 8. Конец примечаний. Ни владычество Цинны, ни владычество Суллы не было продолжительным, и могущество Помпея и Краса вскоре перешло к Цезарю, а оружие Липида и Антония к Августу, который под именем Принцепса, смотри примечание пятое, принял под свою руку истомленное гражданскими раздорами государство. Примечание пятое. С 31 года до нашей эры Октавиан на каждый год избирался консулом. В 29 году он получил цензорские полномочия, на основании которых в 29-28 годах составил новый список сенаторов. В нем его имя стояло первым, откуда и его титул «Первый в Сенате» – «Принцепс Сенатус». В 27 году Октавиан сложил в себя чрезвычайные полномочия, но уже спустя несколько дней получил их наново и, кроме того, прозвание «Августа». Не желая подчеркивать самодержавный характер своего правления, он именовал себя «принцепсом». С августа слово «принцепс» приобретает ранее несвойственное ему значение «самодержец», «государь». Конец примечания. Но о древних делах народа римского, счастливых и несчастливых, писали прославленные историки. Не было недостатка в блестящих дарованиях и для повествования о времени Августа, пока их не отвратило от этого все возраставшее пресмыкательство перед ним. Деяния Тиберия и Гая, а также Клавдия и Нерона, покуда они были всесильны, и страха перед ними были излагаемы лживо. А когда их не стало, под воздействием оставленной ими по себе еще свежей ненависти. Вот почему я намерен в немногих словах, рассказав о событиях под конец жизни Августа, повести в дальнейшем рассказ о принципате Тиберии и его преемников, без гнева и пристрастия, причины которых от меня далеки.